Глава вторая. Как стать крутым? Впрочем, неудачным у Филиппа Динозаврова был не только тот вечер десятилетней давности. У него вся жизнь была полна неудач. Обычно день не задавался с утра. Дней таких у Фила было 365 в году, а в високосный даже на день больше. Каждое утро Фил просыпался в своей комнате. Кто-то, увидев ее, скажет «Вау!». Но Фил совсем не радовался тому, что живет, буквально, в музее палеонтологии. По углам были распиханы наглядные пособия, кости динозавров, макеты и прочий хлам. Обычные подростковые плакаты на стенах перемежались с учебными материалами. Вот один, даже не очень затертый, как устроен скелет брахиозавра. Ну, вы помните, именно брахиозавра однажды нужно было собрать пятилетнему малышу. Теперь-то он этот скелет знал наизусть, мог с закрытыми глазами собрать. Да, Фила Динозаврова можно было бы назвать обычным школьником, если бы не его удивительный дом. По своей спальне он ходил в тапках с динозаврами, чистил зубы щеткой с динозаврами, всюду были разбросаны макеты динозавров, и о них все время приходилось спотыкаться. «Уникальная коллекция редчайших ископаемых», — вздыхал Фил, отпихивая с дороги очередной артефакт. «А ведь ему в школу пора». Стоило Филу с рюкзаком на плече выйти на крыльцо, как он увидел своего отца. Док стоял на ступенях у входа в музей в поролоновом костюме динозавра и нелепо размахивал огромной картонной стрелкой. «Подходи, налетай!» — звал псевдомонстр. «В музей билеты покупай!» Вокруг него уже столпились зеваки. Одни просто хохотали, другие записывали фальшивого диномонстра на телефоны. Фил быстро вернулся внутрь и отступил вглубь прихожей. Раз эта дорога закрыта, он пойдет обычным путем. Спустя пару минут он неуклюже выбрался на улицу через окно с боковой части здания. Что еще ему оставалось делать, если папа все никак не мог смириться с тем, что в 21 веке замшелый музей никому не интересен? А ведь в попытках сделать музей популярным он даже видеоблог завел. Цеплял к спине резиновые крылья птеродактиля и на камеру просил называть его диплодоктором. Понятно, что все над доком смеются, особенно в школе Фила. Вот и теперь его одноклассники смотрели новое видео. Они, как обычно, собрались у живого уголка класса, и так получилось, что вместе с ними ролик смотрел и королевский питон Валера, обитатель террариума. «Диплодоктор!» — кричали главные хулиганы класса и сгибались пополам от смеха. «Ха-ха-ха-ха!» Тут они заметили вошедшего в кабинет Фила. «Эй ты, экспонат! Твой батя снова навалил кринжа!» Филу ничего не оставалось, кроме как вздохнуть и поплестись на место. Он скукожился и попытался спрятаться в свитере, притворяясь, что его тут нет. «Я не экспонат», — вяло отозвался на оскорбление Фил. «Ха-ха-ха-ха!» — продолжали заливаться парни. «Давай, следующий видос!» И они бы непременно посмотрели еще одно незабываемое видео Дока Динозаврова, но тут двери класса открылись, и появилась Рина. «О, что это было за чудесное создание! Светловолосое, с миловидным личиком и ласковой улыбкой. От такой улыбки распускаются цветы и начинают петь птицы». «Всем привет!» — махнула рукой Ирина. «Не кому-то конкретно, а так, как бы вообще!» Одноклассники побросали свои дела. Парни таращились на девушку, позабыв о приличиях. Девчонки посматривали с завистью. «Да, там было чему завидовать. Рина сама по себе крутая. Так еще и папа у нее бизнесмен, Макс Винилион, блогер-звезда, миллиардер. Даже питон Валера загляделся на Рину. А Фил, он, казалось, вообще забыл, как дышать. Ведь Рина была его абсолютным, стопроцентным, нет, миллион-процентным идеалом и даже немножко ангелом». Фил замечтался, незаметно для себя сполз локтем с парты и скинул на пол ручки и тетради, после чего свалился сам. Класс покатился со смеху. Динозавров бросился собирать укатившиеся ручки. Одну из них подняла Рина и протянула однокласснику. «Держи», — произнесла она, улыбаясь. У Фила от неожиданности побагровели уши, перехватило дыхание, и он смог из себя только выдавить. «Благодарствую!» Ну что на это могла сказать Рина? Ничего. пожала плечами и села на свое место. «Благодарствую! Серьезно!» Фил был готов сквозь землю провалиться от стыда. «Такое слово вообще есть? Как же это не круто! Не круто, не круто, не круто!» Даже вернувшись домой, Фил продолжал переживать свое фиаско. «Максимально не круто!» — корил он себя, глядя в зеркало. «По правде говоря, вся моя жизнь — это одно сплошное не круто!» «А знаете почему?» «Да потому что иногда Филу тоже приходится выступать в поролоновом костюме динозавра. Правда, надетом задом наперед». На нем Док демонстрировал для своего очередного видео, как устроена анатомия древних ящеров. «А вот тут, дорогие подписочники», — вещал он, водя указкой вдоль хребта. «У паразаурулофа находится... хвост?» После всего этого Филу оставалось только раз за разом повторять. «У меня не крутой батя». Из обязанностей у Фила было смахивать пыль с экспонатов. А она на них все время скапливалась, потому что экспонаты эти были никому не нужны. «Филипп, ты почистил капролиты?» — строго спросил отец, когда Фил вернулся из школы. «А ведь именно протирать эти самые капролиты, а по-простому ископаемые окаменелые какашки — самое скучное занятие на свете». «Да, пап», — уныло отозвался сын. «Один остался». И этот один был огромный, в два раза выше нашего героя. «У меня не крутая работа», — вздохнул Фил и поднял худенькие руки. «И сам я тоже не крутой. Да, надо что-то делать». Фил решительно направился в свою комнату, уселся за компьютер и вбил в поисковую строку «Хочу стать крутым». На запрос тут же выпал список ссылок и мемов. «Какая-то глупость». «Да что такое?» – возмутился Фил. В углу экрана появилась мускулистая фигурка, заиграла музыка. «Куда? Эй!» Фил хотел закрыть надоедливое видео, но крестик, на который он собирался нажать, почему-то переместился в другой угол экрана. Фил снова и снова ловил его, но теперь уже и видео принялось убегать. Глаза загорелись охотничьим азартом. «Чтобы какое-то видео его не послушалось? Да он динозавров побеждает! Да он...» «Ага, попалось!» «Ха-ха-ха!» — издал победный клич «Охотник». И тут случилось неожиданное. Видео, вместо того, чтобы свернуться, вытянулось на весь экран. Вспыхнула разноцветная радуга, замелькали кадры. Вот едет крутой автомобиль. Серфер покоряет огромную волну, морда волка, параплан с отважным летчиком, рычащий лев. На фоне всех этих картинок появился суровый мужчина с накачанным торсом, весь в татуировках, с длинными каштановыми волосами и фигурно выбритой бородкой. «Что?» — опешил Фил. «Тебя никто не уважает?» — спросила эта гора мышц. Фил хотел отодвинуться от компьютера, но его ослепила яркая вспышка, и он словно примерз к экрану. «Девчонки не обращают внимания?» — продолжал длинноволосый. Очередной взрыв цвета, показалась надпись «Супер-братан», и с экрана рявкнули. «Обрети мужскую силу и уверенность за 3 недели с моим эксклюзивным курсом «Мужское мужество для настоящих мужчин». В кадре снова появился шатен-здоровяк. Он сидел на шпагате между 2 мотоциклов. Камера немного отъехала, и стало ясно, что мотоциклы стоят на крышах 2 автобусов. Затем дали общий план. Автобусы устроились на корпусе летящего самолета. Огненная вспышка стерла эту потрясающую картинку, а саму вспышку голыми руками разломал супер-братан. «Торопись, бро!» — зычно позвал он. «Количество мест ограничено!» На экране возник логотип курса, конечно, с изображением супер-братана. Внизу кнопка со скидкой и таймером отсчета. Диктор забормотал малоразборчивой скороговоркой. «В случае отсутствия результата возврат средств не гарантируется. Торговая марка, индивидуальный предприниматель, Гаспарян И.А. Фил ошалело, посмотрел на замерший логотип. Поверх идеального тела наставника в мониторе отразилось вытянутое лицо Фила. Парень решительно сдвинул брови. «Наконец-то!» — воскликнул он. «Я стану крутым!» Его фантазия нарисовала живописную картинку. Он поднимается из-за стола и ракетой взлетает к облакам. Высоко в небе Фил принимает образ Супермена с буквой «F» на груди, накачанного и брутального. Он пикирует к своей школе, врывается в класс и поднимается обратно с пищащими от ужаса обидчиками. Одного держит за шиворот, другого за ноги, смотрит на них грозным взглядом. «Я проучу хулиганов!» – обещает мечтатель. Вот мускулистый Фил обнимает Рину в кинотеатре. На экране крупным планом поцелуй двух влюбленных. Рина льнет к Филу. «Приглашу Рину на свидание!» Вот мускулистый Фил и Док сидят на кухне за завтраком. «А главное, я, наконец, решусь сказать отцу!» Фил отставляет чашку с хлопьями. «Пап, мне нет дела до палеонтологии. Я терпеть не могу динозавров. И я не буду заниматься музеем!» В мечтах он стучит кулаком по столу. Док убирает газету. «Ладно», — легко соглашается папа и обнимает сына. «Да, он сделал это! Он герой!» Фил огляделся. Он снова сидел в своей комнате, заставленной пыльными экспонатами и всякой рухлядью. «Пора с этим покончить!» И он решительно нажал на кнопку «Купить» на сайте «Супербратана». «Все это время я откладывал деньги». «И вот, наконец-то, достойный способ их потратить», – пробормотал Фил, подбадривая сам себя. На экране появилась надпись «Поздравляю» и изображение золотого билета. «Юху!» – воскликнул Фил. Затем вскочил и даже немного побоксировал с тенью. Все герои в кино так делают. «Ура!» – Фил упал на кровать, победно закинув руки за голову. На лице его сияла улыбка. «Да!» – протянул он. «Эх, счастливое будущее!» «Вот и настало! Завтра будет совсем другой день!» Но на следующий день Фил обнаружил в почтовом ящике заветный конверт с золотым билетом и письмом. А там... «То, что ты держишь в руках, — быстро читал Фил, — навсегда изменит твою жизнь. Секреты мужского мужества будут раскрыты тебе на нашем живописном острове. Все, что тебе осталось сделать, — это получить...» Глаза Фила расширились от ужаса. «Согласие родителей», — дочитал он и уронил письмо.